Случилось так, что ты родился на планете. И если не было бы на ней ни бед, ни гроз, ты не познал тогда на этом свете ни радость счастья и ни горечь слез. Полночный сумрак, и враг ликует, окрутив почти весь мир, но Божью искру в сердце мрак не сгубит, а это значит возродиться мир. Будет дуть тебе попутный, а рядом спутники, надежные друзья. Взмывай на крыльях ветра вдохновенья, лети. Света скоро будет, несомненно, когда в сердцах людей зажжется луч добра. Грядет рассвет сварогова с рождения, когда творишь ты добрые дела. Же, друг, скорей на крыльях ветра, расправив шире паруса, и пусть мечта тебе.